«Мастер, скажи мне, это он?» Мне напомнили о тех бреднях, что я рассказал Киргиозу, желая послать его в Мурим. Тогда я сказал, что меня избил ученик святой, разрывающий небеса мечом. Красивые брови Киргиоза изогнулись, а вокруг его тела начала вспыхивать аура электрификации. Так все было ложью, сглотнув, я торопливо сказал. Это не было полностью ложью. На самом деле, мы в не в самых лучших отношениях. Меня и правда избили. Ты просто был избит, разумеется, я отбивался. Я крутился как уж на сковородке, но я не лгал, так как во время сценария «Абсолютного трона» я и правда избил Ю Чинхёка. Святая заинтригованно слушала мой рассказ. «Хэймэм, так ты победил моего ученика, так кто победил?» Взгляды мастеров пересеклись. Стоило этому произойти, как пространство будто бы исказилось, а повсюду полетели искры. Я-то думал, что они ладят друг с другом лучше, но похоже я ошибся. Голос святой был холоден. «Это глупый вопрос. Достаточно посмотреть на лица и понять, что мой ученик лучше, чем ваш. Мой ученик не может быть слабее аурного паразита, который только и делает, что качает мышцы. Не смотри свысока на ведение моего боевого искусства. Твое боевое искусство делает тебя меньше. Я думал, что палата сейчас взорвется, если все так продолжится, поэтому торопливо вмешался. Я хочу кое-что спросить у вас. Теперь страшные взгляды скрестились на мне. Я торопливо влил силу в свой статус, дабы выдержать их давление. Что случилось с первым Муримом? Поинтересовался я. Святая и Киргиоз пришли сюда, а это значило, что Мурим, скорее всего, теперь в безопасности. Но их противник все-таки был внешним богом. Первым высказался Киргиоз. «Хэймэм, я отправился туда лично, и ты считаешь, что я не смог спасти один мир?» Киргиоз вылетел из окна, словно я его оскорбил. «И что я сказал не так?» Святая пристально посмотрела в окно, в которое вылетел Киргиоз, после чего сказала: «Мы остановили его, но трудно сказать, что это было именно так. Так вы победили внешнего бога?» От тела святой ощущалась аура гигантской истории. И само собой эта история явно была связана с первым Муримом. Святая кивнула. «Это был пугающий противник, но я не могла с ним не сражаться. Этот неудачливый парадокс тоже поучаствовал. Лишь святая, разрывающая небеса мечом, может назвать внешнего бога лишь грозным противником. Но тут имелась определенная проблема. Внешние боги также имели градацию, и само собой разные ранги звались по-разному. Например, имелись древние и древнейшие. Он был не древним, не древнейшим. Однако были существа и вне таковых категорий. Я никогда не видела такого существа, поэтому не могу высказаться точнее. Единственное, что я могу сказать точно, так это то, что мы с парадоксом просто не могли победить. Это даже не было боем. Если бы он не убрался сам, мы бы были уничтожены вместе с Муримом. Слова святой были странными. Согласно роману, существо подобного уровня не появлялось в первом Муриме в этом сценарии. Но он все же заявился, а потом просто взял и ушел. Он ушел, словно нашел для себя более вкусную добычу. Внешний бог, что был не древним и не древнейшим, который к тому же заставил таких сильных трансцендентов, как Святая и Киргиоз, застыть. Ваах! Прямо сейчас в центральном зале промышленного комплекса проходила небольшая вечеринка. Пришли все пришедшие в себя члены группы. Можно было увидеть символические тела некоторых приглашенных созвездий. «Хэймэм, демонический король спасения, ты получил подарок, что я тебе прислала». Персефона подошла к нам с озорной улыбкой. В очередной раз она приняла облик Юсаны. Члены группы с удивлением смотрели на ее символическое тело. В частности, лицо Юсаны заслуживало отдельного упоминания. «Я больше не люблю пояса с подвязками». Персефона, одетая в китайское платье, весело рассмеялась, помахивая веером. «Правда, а ведь это было весьма неплохое представление». Уши Ли Хёнсона покраснели при слове «представление». Я торопливо высказался, надеясь, что ситуация не приведет к не лучшим выводам. «Я в долгу перед вами за вашу помощь в избрании. Хэймэмэм, а я что-то делала? Я знаю, что вы убедили мастера небесного пути. Сейчас Олимп находился в состоянии раскола. Если бы она не убедила Гермеса, возможно, мне пришлось бы сражаться с большим количеством олимпийцев в матчах и после. Считай это моей инвестицией в будущее». Улыбающаяся Персефона направилась в центр зала и принялась танцевать. Она потянула за собой Юсана. Та поначалу ощутимо стеснялась, но после взяла себя в руки. Чон Хиван присвистнула. «Юсана си крутая. Дионис пил уже десятую чашу алкоголя, пока Чокчинен распивался джу с грозным болотным хищником. Может, это и была небольшая вечеринка, но она была в разы более расслабляющей, чем любая вечеринка, на которой я был. Отличный способ отдохнуть. Мои поздравления, демонический король спасения. Обернувшись, я увидел старика в официальном костюме. Вы пришли, массовый производитель. Он тоже помог мне в избрании короля демонов. Я с удовольствием наблюдал за твоей историей. Ассоциация гурманов в восторге. Вы мне льстите. Я взял чашу со стола и чокнулся с массовым производителем. Это был довольно крепкий и пахучий алкоголь, но я все равно влил его себе в рот. На мгновение мы замолкли. Возможно, массовый производитель обдумывал свой вопрос, но меня лично интересовало, почему он и другие созвездия пришли на эту вечеринку, да и почему я ее, собственно, устроил. Массовый производитель потягивал алкоголь, после чего сказал: «Ты ведь получил квалификацию конца, а значит, фильтрация должна была быть отключена. Я мог чувствовать изменения в атмосфере». Я кивнул. Именно так. Зал все еще гудел, но взгляды созвездий скрестились на мне. Персефона, Чокчинен, Дионис. Все притворялись, что им все равно, но они внимательно слушали нас. Все созвездия сфокусировались на мне, после чего массовый производитель спросил: «Могу ли я спросить, какой был твой?» Глава 52, часть 2, что из себя представляет мой? Я знал, что массовый производитель задаст мне такой вопрос. «Тебе интересно, а, по-твоему, тут есть те, кому не интересно?» Массовый производитель непринужденно рассмеялся, пока несколько созвездий пытались откашляться. Атмосфера стала до нельзя необычной, а члены группы, в принципе не осознающие ситуацию, вовсю косились на меня. «Почему все вдруг? Ша-ша-ша-ша!» Ли Хюнсунг попытался вмешаться, но его остановила Джун Хиван. «Я медленно осмотрел всех присутствующих в комнате. Они же все внезапно сфокусировали взгляд на мне. В. У этого были разные названия в путях выживания. Например, король Даккайби сказал: «Конец каждой истории и начало». Юджан Хьюбжи, например, сказал: «Чертов звездный поток». Ли Хюнсунг назвал бы это целой территорией, Юсангах, старым дизайном. Для Ли даже ее это был бы выпускной. Удивительно, но все такие интерпретации не были ошибочны. Массовый производитель сказал: «Все, кто получил квалификацию конца, получили свое название конца. Понимаешь, естественно, ведь все истории разные. Во-первых, не имелось существительного, что могло правильным образом описать значение ВВ. То, что у меня была отключена фильтрация, лишь позволяло мне узнать скрытый смысл. Созвездия тоже находились в аналогичном положении. Скрытый сценарий, одна история категория, скрытый сложность, условия выполнения, завершить историю, дабы достичь ВВ, лимит времени, награда, штраф за невыполнение. На данный момент вы завершили начальную часть. Подробности доступны в дополнительном описании сценария. Скрытый сценарий – одна история. Он давался всем, кто получал квалификацию конца. В галактике далекого звездного потока мы видели множество историй, но завершали лишь одну идеальную. Легендарные истории, мифические, да даже гигантские, все они были лишь путешествием к единственной истории. Массовые производители Персефона точно уже получили такие сценарии. Само собой, их концовка отличалась от моей. Баат. Био заблокировала канал в зале раньше, чем я попросил ее. Возможно, инстинктивно осознавала, что история, которая будет рассказана здесь, слишком важна. Созвездия были недовольны, но тут массовый производитель сказал мрачным тоном: «Мой, это иссякли идеи». Я был немного удивлен так легко прозвучавшей правде. Но тут танцующая Персефона сказала: «Моя, смерть, иссякли идеи и смерть». Оба этих слова символизировали конец. Довольно парадоксаль, но для массового производителя, который любил создавать новые, и Персефоны, которая правила миром мертвых, теперь мне было некуда отступать, ведь они выложили все свои карты. «Все, пожалуйста, поклянитесь своими псевдонимами. Вы никогда не расскажете о том, что услышали». Созвездия переглянулись. «Разумеется, ХММ, и что же это? Зачем нам куда-то идти и рассказывать это? Как же велик твой, раз ты ощущаешь такое давление?» Я не торопился отвечать, улыбаясь. Но тут среди присутствующих пошла волна удивленные. «Только не говори мне», мысли в головах созвездий были очевидны. «Я же смотрел на выражение их лиц и думаю». «Да, думайте об этом. Волнуйтесь и подозревайте. Так я получу желаемую картину». Когда же волнение пьяных созвездий достигло пика, Я медленно высказался. Хан Саюнг шла по улице. Это были руины Сеула. Тут не было выживших. Она шла одна. Все возможные мысли проносились в ее голове. Что она делает здесь? Она ведь боролась с созвездиями с помощью черного дракона. Нет, скорее. Сеул был закрыт. Так почему? Черный дракон? Черный огненный дракон бездны не ответил. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» — кричала Хан Саюнг, бродя меж разрушенных зданий. Трупы монстров висели между заэннокомыми зданиями Гвантхамуна. Хан Саюнг вздрагивала каждый раз, когда она проходила меж неприятно пахнущих трупов. Каждый был монстром, с которым прямо сейчас она бы не смогла сладить. Как? Что тут произошло? Но не было никого, кто мог бы ответить на эти вопросы. Впрочем, ей казалось, что лучше не знать ответов, даже если и найдется желающий ее просветить. Скорее всего, тут прямо сейчас находился ужасный монстр, что перебил всех этих тварей. Если это сон, то, пожалуйста, пусть он закончится. Но тут вдалеке появилась еле заметная тень, весьма знакомая фигура, одетая в белое пальто. В ее сердце было много сложных эмоций. Ким Дакча. Сразу после этого фигура оглянулась. Затем раздался звук пробитой плоти, и из пальто вырвался нож. Белое пальто быстро окрашивалось в красные цвета. Хан Саюнг закричала, вырываясь из хватки сна. «Ха-ха-ха!» Моргнув несколько раз, она кое-как вернула себе чувство реальности. Что? Она не могла не говорить сама с собой. Ее спина была мокрой от пота. «Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны удовлетворено вашим монологом. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны считает, что теперь вы действительно стали его преемницей. Заткнись!» Черный дракон нес чушь, но оно казалось реальностью. Хан Саюнг потерла руками виски, и почему он ей приснился. Хан Саюнг обычно не задумывалась о снах, но в этом мире суеверия были реальностью. Таким образом сон нельзя выпускать из вида. Но тут она заметила повязку на руке. Проклятие, еще ничего не закончилось. Не ругайся, твои раны еще не затянулись. Хан Саюнг с удивлением оглянулась и увидела женщину. Мать Кима Дакча, ты единственная, кто до сих пор зовет меня так? Ли Сакюнг вытерла полотенцем спину и лоб. Хан Саюнг, почему ты не отправилась в демонический мир? Спросила Хан Саюнг. И что мне там делать? Ким Дакча вам бы обрадовался. Он бы тебе обрадовался явно не меньше, а то и больше. Ты плохо знаешь своего сына. Хан Саюнг облизнула губы. Ли Сакюнг тихонько рассмеялась, заменив влажную подушку новой. Понюхав новую подушку, Хан Саюнг резюмировала. Кажется, все хорошо кончилось. О чем ты? Большое несчастье Кима Дакчи. Согласно словам Черного Дракона, в демоническом мире все хорошо. Да и корейский краткий полуостров пострадал меньше, чем ожидалось. Был разрушен один район, но всех благополучно эвакуировали. Сон все еще волновал ее, но это был просто сон. Еще ничто не кончено. Без лишних слов Ли Сакюнг принесла блюдо и использовала на нем удача или неудача, указание несчастья или достатка. После чего Хан Саюнг принялась читать символы, переступающие на поверхности воды. Она не могла поверить в увиденное. После этого попросила Ли Сакюнг повторить гадание еще много раз, но результат был одинаков. Посмотрев на обмотанную повязкой руку, Хан Саюнг попросила: «Пожалуйста, свяжись с Кимом Дакча». В ночь после вечеринки я сидел один в кабинете. Обычно это время отлично подходило для чтения путей выживания с чашечкой горячего шоколада. Но прямо сейчас я не мог себе этого позволить. Я смотрел на огромный кусок железа, лежащий на столе. Это была железка, оторванная от последнего вагона, в котором мы сражались с Сурией. Закрыв глаза, я попытался восстановить воспоминания о той схватке. Поезд Сурии был короче, чем в мифах, да и у последнего вагона была огромная дыра, словно кто-то оторвал часть поезда. Другими словами, этот последний вагон не был изначально последним. Открыв глаза, я внимательно осмотрел обломки. Нашлось нечто достаточно мощное, чтобы оторвать часть поезда Сурии, который я со своими товарищами еле мог покорежить. Это явно было оно. Тук-тук-тук, посмотрев на дверь, я заметил Юсангах, которая осторожно заглядывает внутрь. «Прости, Ким Дакча, я тебе помешала?» «Нет, я звал тебя». Я торопливо накрыл обломки тканью и встретил Юсангах. Та слегка растерянно смотрела на обломки, но в итоге села за стол напротив меня. «Хочешь чаю?» «Нет, все нормально. Может, тогда воды?» «Хорошо». Мы молча смотрели друг на друга поверх маленького столика. Я позвал ее, но не мог так уж легко поднять тему. У Юсангах ко мне было много вопросов. Я сказал ей: Просто спрашивай. На самом деле я уже давно думаю о Докчасси. Она звучала так, словно ждала этого предложения. Почему ты знаешь о будущем то, что не знают другие? Как ты умудряешься быть спокойным в таких ситуациях и всегда находишь ответы, о которых никто даже и не подумал? И ты что-то об этом узнала? Я, кажется, заметила некоторые достаточно важные вещи. Возможно, Ю Сангах изучала меня. Так же, как она качественно и прилежно изучала испанский, Ю Сангах изучала и людей. Поэтому результатов она достигла раньше всех. Для Докчасси этот мир как роман, откуда такое мнение? Из-за того, что ты сказал на вечеринке. Как и следовало ожидать от Ю Сангах. На самом деле, это было единственное, что я мог сказать. Я двигаюсь к последней главе. Именно этот ответ я получил с помощью. Последняя глава. Конец каждой книги, которую можно было достичь, перелистывая страницы. Ю Сангах продолжила. Созвездия были очень удивлены. Некоторые поражены, а еще несколько просто шокированы. Еще бы им не удивляться. Именно на это был расчет. После того, как Докчасси ушел, я спросила королеву преисподней, что же ее так удивило, и что она сказала. Она сказала, что Докчасси очень особенный. Отхлебнув воды, Ю Сангах продолжила. Я слышала, что каждому существу присущ свой. Кроме того, у каждого свои слова. В мире так много, но при этом реально подразумевающие конец крайне редки. Любой услышавший это поймет, что это очевидный конец. Это слово было универсально для всех существ. К тому же все существа, получившие столь четкий конец, были великими созвездиями Олимпа, Вет, Папируса, верховными божествами массивных туманностей. И теперь, Ким Докча в одном ряду с ними. Ю Сангах смотрела на меня сложным взглядом. В ее дрожащем взгляде ощущалось то, что она сама не могла осознать. Я ответил, это хорошо, хорошо, теперь я, наконец, могу кое-что попробовать. Я улыбнулся, только вот Ю Сангах не улыбнулась в ответ. После разрушения мира я думал, что Докчасси стал счастливее. Ты много смеялся, чаще, чем раньше, казался энергичнее, выглядел хорошо. Кстати, Ю Сангах склонила голову. Докчасси, почему ты считаешь, что этот мир – выдумка? Ю Сангах не знала меня, что для меня было выдумкой, что этот мир значит для меня. Я не мог объяснить или описать это. Ах, мне жаль, Докчасси. Я была самонадеянной. Однако же единственным человеком, что мог сказать мне подобное, была Ю Сангах. Он, а была человеком, который замечал вещи, обычно никого не волнующие. Эксклюзивный навык список персонажей активирован. Она стала моим первым товарищем. Возможно, даже до начала этих событий. Информация об этом персонаже не может быть прочитана в списке персонажей. Я испытал неожиданное облегчение от этого сообщения. Прямо сейчас собирается информация об этом персонаже. Когда я впервые использовал список персонажей на Ю Сангах и увидел, что ничего не могу узнать, я очень волновался. Интересно, почему сейчас я испытываю от этого облегчение? Слегка вздохнув, я посмотрел в окно. За ним было видно чистое небо. Это был мир, в котором еще ничего не произошло. Ю Сангах Си, я хочу попросить тебя кое о чем. А это значит, что лучшего времени для подготовки было не найти. Глава 52, часть 3, Туманности Дэм. Туманность, состоящая из ангелов судного дня, что посвятили себя противостоянию демонам и демоническим мирам. Хранители небесных миров, которые не боялись зла этого мира. Но было кое-что, что ангелы этого пугающего всех Эдема ненавидели не меньше, чем демонов. Старейшина, Эдем полностью готов и ждет часа битвы. Момент начала определял Метатрон. Прямо сейчас слово держала командующая Красного Космоса. Джефель, мы призываем вас не поддаваться на двуличные тактики демонов. Габриэль постукивала каблуком по полу, хмурясь при этом. Ох, ну почему сегодня это должна быть она? На полигоне Эдема тренировались тысячи ангелов низкого ранга. Архангелы же, наподобие Габриэль, тренировали их как помощники инструктора. Лилия Водолея, Габриэль, защитник молодых и путешествующих, Рафаэль, друг справедливости и гармонии, Рагуил. Помимо дежурящих архангелов, тут было собрано большинство высокопоставленных созвездий Эдема. Тренировки Джефель продолжались уже час. Габриэль скрытно ото всех зевала, смотрю я на товарищей уставшими глазами, и только сейчас заметив кое-что странное. «Эй, а где Уриэль?» Рафаэль кивнул на облако неподалеку, поправляя вьющиеся волосы. «Она задержана». «Задержана?» Писарь отчитывает ее. «Не слышала об этом, что она сделала?» 9. Рафаэль использовал силу ветра, дабы говорить достаточно незаметно. Глаза Габриэль расширились. Что? Правда, Уриэль? Да-да, ей запрещено посещать трансляции 3 года. И Уриэль будет лишена подобного на 3 года? Габриэль рассмеялась, услышав эти неожиданные новости. Ну хоть теперь доска объявлений будет чистой. Тренировка кончилась через полчаса. Метатрон распустил низкоранговых ангелов и созвал архангелов на совещание. У писаря небес Метатрона были седые волосы, которые не спадали ему до талии, а лицо выглядело уставшим. А все, потому что он всеми силами пытался предотвратить возможный Армагеддон. Поправив очки в тонкой оправе, Метатрон сказал: «Спасибо за помощь, Джефель. Это была хорошая лекция». Джефель кивнула. Метатрон же, осмотрев присутствующих архангелов, спросил: «Уриэль не пришла? Разве вы не задержали ее? Иначе она была бы здесь». Остальные архангелы хихикнули после слов Габриэль. Но вот Метатрон не смеялся. Архангелы торопливо переглянулись. Все присутствующие здесь знали, что Уриэль была головной болью для Писаря Небес. Первым взял слово Рагуил, весь покрытый веснушками. «Простите меня, Писарь, но разве 3 года задержания – это не слишком много? В последнее время Уриэль буквально расцветает на трансляциях. Для созвездий, которым приходится проживать долгие годы, полные скуки, смысл трансляции был крайне важен. Некоторые ангелы называли трансляции единственным разрешенным в Эдеме наркотиком. Что ты говоришь, Рагуил? Разве ты не знаешь, сколько раз писарь позволял этой наплюнуть?» Лицо Рагуила ожесточилось после слов Габриэль. «Габриэль, оскорблять коллегу ангела – преступление. Я сказал что-то не то. Когда ей скучно, она брала демонов за шею и делала что-то стройное. Габриэль». Теперь уже Метатрон попытался успокоить присутствующих. «Я сам решу, как поступить с Уриэль». Возвышенная аура, исходящая от Метатрона, заставила всех излишне возбужденных ангелов замолкнуть. Когда ситуация нормализовалась, Метатрон задал главный интересующий его вопрос. «В связи со скорой Всемирной конвенцией демонов я собираюсь дать вам новые назначения Всемирная конвенция демонов». Лица архангелов тут же стали напряженными. Баланс между Эдемом и демоническими мирами был нарушен недавним конфликтом в 73 демоническом мире. «Нам нужен архангел, что проконтролирует правителя 73 демонического мира, демонического короля спасения». Теперь архангелы выглядели ощутимо смущенными. Габриэль спросил резким голосом: «Погодите, разве это не миссия Уриэль, и какое это имеет отношение к Всемирной конвенции демонов? Это важно, и поскольку Уриэль задержана, эту работу должен выполнить другой архангел». Метатрон обвел взглядом архангелов. «На следующей неделе у Рафаэля будет тур по доктринам, Рагуил же должен посетить Вьедов, поэтому миссия достается». Глаза писаря остановились на одном из архангелов. «Мне, на следующий день после вечеринки группа наслаждалась неожиданной роскошью. Докчасси, могу ли я принять нечто подобное? Я купил его специально для Хюнсунгасси». Ким Докча каждый день покупал одежду или вещи для членов группы из сумки Доккэби, словно компенсируя свою пропажу. Дети были особенно взволнованы. «Эй, посмотри на это, Шин Йо Сунг, а мне такой же дадут?» Шин Йо Сунг и Ли Гиль Юнг бегали по улицам и смеялись, увешанные аксессуарами, купленными Кимом Докча. Джун Хиван, увидев эту сцену, засмеялась. «Дети словно украшенная елка». К этому моменту детишки уже устроились на плече Ли Хюн Сунга. Тот же вел себя примерно, как они. Как минимум он был явно взволнован щитом, полученным от Кима Докча. «Три дурака», — пробормотала она, оглядываясь и замечая подходящую Ли Джио, на голове которой покоился камбалообразный треугольный шлем. Если та троица походила на елку, то Ли Джио скорее была трехъярусным тортом. «Теперь-то у тебя хорошие отношения с Докча Джосси». «Я запоздало осознала важность товарищества». Ли Джио прищурилась, глядя на реакцию Джун Хиван. «Умни, неужели ты ничего не получила? Мне это и не нужно». На самом деле, Ким Докча уже заходил к Джун Хиван несколько раз, но он не давал ей каких-либо предметов, вместо этого обучая определенным техникам тренировок и рассказывая о скрытых предметах. Она же отвечала ему, что она это могла сделать и без него, отчего живое выражение лица Кима Докча все еще четко отражалось в ее разуме. Она уже собиралась поделиться с Ли Джио медом, но тут кто-то ткнул ее в плечо. Оглянувшись, она увидела устало выглядящего Кима Докча. «Ах, Докча Си!» У Кима Докча были темные круги под глазами, а сам он протягивал нечто Джун Хиван. «Это новый костюм. Он тебе точно будет удобен». Удивленная Джун Хиван приняла одежду. Это был сине-черный особый костюм с большим плащом. Она уже видела его в продаже, но предпочла отказаться от него из-за излишне высокой цены. «Одежда слишком дорогая. У меня все еще есть немного». Ким Дакча молча покачал головой. Джун Хиван же, заметив его непонятное выражение лица, вспомнила давнюю ситуацию. В те дни она получила от Кима Дакча одежду в Чунгмура. Тогда это была какая-то тряпка. Созвездие Лысый генерал справедливости разочарована воплощением Джун Хиван. «Когда-то ты согласилась стать моим мечом, а значит я должен хотя бы обеспечить тебя вещами». Ким Дакча произнес эти слова и сразу же ушел, словно он был чем-то занят. Джун Хиван смотрела в спину Кима Дакча, трогая свое новое одеяние. Ли Джио улыбалась, стоя рядом с ней. «Ротунни, что?» «Ничего, я просто заметила что-то странное в уголках твоих губ. Унни, если тебе он не нравится, обменяй на мой шлем. Этот костюм и правда романтичен. Не хочу». Она посмотрела поближе на одежду и увидела на костюме рисунок, похожий на знак щита Ли Хюнсунга. «Сделано. Янгусан». Джун Хиван не говорила по-английски, поэтому больше не заморачивалась чтением. «В любом случае все отлично. Кстати, а почему Аджосси вдруг делает это? Человек, продававший еду за деньги. Я не знаю. Возможно, он замышляет что-то странное, как и раньше. Впрочем, это не было бы странно в случае Кима Дакча. Он дал ей такой хороший предмет и определенно, чтобы она его должным образом использовала». Джун Хиван еще раз посмотрела на подарок и почувствовала себя офисным работником, получившим премию. Пока она обсуждала с Ли Джио, как лучше всего носить костюм, некто прошел мимо них, словно призрак. «Сангах Си, что происходит?» «Да, ничего». Ю Сангах, тупо смотрящая в пространство, отреагировала с удивлением. Ее зрачки были пусты. Джун Хиван поняла, что происходит нечто странное и хотела уже обратиться. Энна Ли Джио оказалась быстрее. «Аха, я поняла. Сангах Унни ничего не получила». Джун Хиван ткнула Ли Джио в ребра, отчего та легонько вскрикнула. Ю Сангах беспомощно улыбнулась. «Просто я о многом думаю в последние дни. Хиван Си, это замечательный наряд. Дакча Си дал его мне. Я думаю, что он слишком хорош, чтобы я его носила. Я думаю, тебе он очень подходит. Правда? Спасибо». Джун Хиван почесала голову. На запястье Ю Сангах был блестящий браслет, которого и раньше не было. Джун Хиван сразу стала неловко, после чего она спросила. Правда, как дела у Дакча Си в последнее время?» «Дакча Си?» Ю Сангах всем своим видом демонстрировала, что не совсем понимает, что именно Джун Хиван имела в виду. Последняя же, чувствуя, что ее отчасти дезинформировали, начала нести бред. «Я имею в виду, я просто хотела знать, как все у вас двоих». Ю Сангах склонила голову на бок и пробормотала. «Я думаю, что все ровно так же, как когда мы были в компании. Так же, как и в компании». Это был не лучший ответ для заинтересованного наблюдателя. «Разве я не говорила тебе раньше, между ними ничего нет. У Дакча Джосси другие предпочтения. Мыли», Джио прошептала Джун Хиван. «Я понимаю, почему мой спонсор любит тебя. Кстати, твой мастер уже проснулся?» «Еще нет. Я слышала, что это займет еще несколько дней». Вдали же Ким Дакча, казалось, разговаривал сам с собой, направляясь к палате. «Собирается что-то дать». Башня с часами была почти завершена. Был слышен шумный смех членов группы. Гон Пилду обихаживал нечто, вроде пулемета, а Хан Мьюнга тестировал новую протезную ногу. Не совсем осознавая причину, Джун Хиван почувствовала себя подавленной. В любом случае группа была собрана вновь. Вскоре они вернутся на землю и вновь примутся проходить адские сценарии. Тем не менее, Джун Хиван боялась. Она смотрела на башню с часами на фоне заката и вспоминала слова, услышанные в подземелье кинотеатре. «Я хочу увидеть эпилог романа». Тогда Ким Дакча, сказавший эти слова, казался очень одиноким. Тогда она не знала, чьи он имел в виду, но теперь, как ей казалось, немного понимала. Ведь одно было ясно. При наступлении эпилога Ким Дакча теперь не будет одинок. Это произошло через несколько дней после окончания вечеринки. Созвездия, присутствующие в промышленном комплексе, начали покидать его одно за другим. «Я пошел посмотреть на уходящих, внезапно для себя обнаружив два цветка в нагрудном кармане своего пальто. Что это?» «Это была пара из красной косме и лилии. Не из лучших комбинаций их засунули туда дети, позаботившись о цветах. Я направился к площади. Некоторые созвездия уже прошли через портал. Остались же только подписавшие специальный контракт с туманностью компания Ким Дакча, включая пожилого мужчину, что стоял прямо передо мной. «Похоже, ты готовишься к войне. Тебе нужно быть терпеливее. В сценариях всегда идет война». Массовый производитель посмеялся над моими словами. «Не веди себя так бессмысленно. Я хочу, чтобы ты отличался от друг их созвездий. Спасибо тебе за помощь», — улыбнулся я, склонил голову. Массовый производитель открыл дверь автомобиля, после чего посмотрел на меня. «Есть одна вещь, которую я хотел бы спросить». «Да, конечно же, спрашивайте». Массовый производитель задал вопрос не сразу. Вместо этого он вытащил сигарету и пробормотал. «Ты когда-нибудь задумывался о том, чем же является?» Включив зажигалку, он дотронулся сигаретой до пламени, после чего он вдохнул пыль, после чего продолжил мысль. «Место, куда мы хотим попасть или место, куда нас ведет судьба, это место, жизнь, пространство, возможно». Массовый производитель думал об этом уже бесчисленное количество раз, но в итоге ответа он так и не нашел. «Одно несомненно, это конец истории. Порой я нахожу твое спокойствие удивительным. Я тоже нервничаю. Я чувствовал это во время ассоциации Гаурманов, но ты не так хорош во лжи, как думаешь». Массовый производитель рассмеялся, словно ребенок. «Тогда я спрошу тебя, твой правда последняя глава?» Его слова были для меня крайне неожиданны. Я рефлекторно сомкнул губы. Массовый производитель терпеливо ждал моего ответа. В итоге говорить я начал лишь когда сигарета массового производителя прогорела наполовину. Я не знаю, куда меня приведет эта история. Однако я уверен, что место, куда я хочу попасть, это последняя глава. Даже после того, как я закончил, он продолжал слушать, словно моя история все еще продолжалась. Когда сигарета, наконец, затухла, массовый производитель засмеялся. «Я надеюсь, что окажусь на последней странице вместе с тобой. Будь осторожен, старик, и ты». Раздался легкий рокот двигателя, после чего машина массового производителя заехала в портал. Другие созвездия тоже исчезли в нем. Портал закрылся, а зловещие искры заполнили пустое небо. Смотря на искры, я коснулся лепестков в моем кармане. Осталось всего 3 дня. Вскоре начнется самая важная история промышленного комплекса. Глава 53. Демонический король спасения. Часть 1. Дверь с изображением 2 маленьких ангелочков была красной. Губы Габриэль дрогнули, когда она увидела Уриэлли краткое, написанную на табличке на двери. «Эй!» Из-за двери не ответили, когда она постучала. Поэтому она сделала это снова. «Эй, Уриэль!» Она застучала в дверь сильнее, на что раздался недовольный звук. «Созвездие демоноподобный огненный судья говорит вам проваливать». Габриэль нахмурилась при виде этого косвенного сообщения. «Ты думаешь, я прямо-таки счастлива лезть к тебе? Я тут из-за миссии». Габриэль звучала так, словно ее бесил один тот факт, что она говорит о подобном. Прошло 2 дня с тех пор, как она получила это откровенно необоснованное назначение от Метатрона. Она планировала отшутиться от этой должности, но Метатрон встал перед Энн Габриэль. «Пожалуйста, возьми на себя миссию, Уриэль. Джефель же проследит за топой, дабы убедиться, что не ленишься. Положитесь на меня». В итоге она оказалась в команде с честной Джефель. Габриэль предпочла бы оказаться я в команде с Уриэль. «Разве ты не записывала свои наблюдения за демоническим королем спасения? Я пришла сюда за ними. Открой дверь». За дверью раздался шелестящий звук. «Созвездие демоноподобный огненный судья спрашивает, почему именно вы стали ее приемником, да ты?» Очередное косвенное сообщение прозвучало словно удар молнии. «Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, может, выйдешь и скажешь это самостоятельно?» «Созвездие демоноподобный огненный судья спрашивает, единственный ли вы ее приемник, я и Джефель?» За дверью раздался глубокий вздох. Вскоре дверь слегка приоткрылась, образуя щель, в которую пролезли длинные кончики пальцев. Если присмотреться, белые кончили пальцев что-то держали. Габриэль поняла, что именно в них было, и щелкнула языком. «Усп, кто в наши дни использует усп? Ты что, человек?» «Созвездие демоноподобный огненный судья предупреждает вас, дабы вы не говорила и глупостей, просто взяли ее». Габриэль взяла усп, после чего Уриэль добавила: «Созвездие демоноподобный огненный судья просит держать это в секрете от красного космоса, Джефель». «Почему?» Уриэль ничего не ответила, захлопнув дверь, после чего из-за нее послышалось прерывистое фырканье. Габриэль уже хотела что-то сказать, лишь бы оставить последнее Елова за собой. Обычно они не ладили, но сейчас ее откровенно покоробило от такого поведения. Не волнуйся, заключение вскоре кончится. Всего-то 3 года Дения, известной охотницы на демонов Уриэль. Созвездие демоноподобный огненный судья криком требует, чтобы вы уже провали фали. Сумасшедшая, я просто пыталась утешить тебя. Вскоре Габриэль открыла уст в своей комнате. После чего, что, черт тебя дери, ты делала на этой миссии. Но несмотря на эти слова, Габриэль просто не могла оторвать взгляд от происходящего на экране. Созвездие Лилия Водолея заинтересовано вами. Созвездие Лилия Водолея любит смотреть на вас. Джун Хиван нахмурилась, услышав это сообщение. Уриэль пропала, а теперь к ней приставало это странное созвездие. Но это было далеко не единственной проблемой. Джун Хиван смотрела на Кима Докча, который блуждал вдали. Почему он ничего не говорит? Что ты имеешь в виду? Джун Хиван обернулась, увидев лезущую обниматься Ли Джио. Не заморачивайся. Почему? Что такое? Ничего. Умни, а ты присоединишься к компании Ким Докча? Джун Хиван, которая в это время пила только что купленный у уличного торговца напиток, тут же подавилась. Че что? Нет, название слишком странное. Разве тебе не стыдно присоединяться к чему-то подобному? А я вот с нетерпением жду подобного. Название немного странное, но так у меня будет, когда по-настоящему поработаешь. Поймешь, что это не так уж и весело. Рабочее место. Интересно, мне будут платить? Ли Джио надулась. В любом случае я попытаюсь присоединиться. Мастер тоже состоит там. Юджан Хьюкси уже присоединился. Докча Джосси сказал так. Это моя и Юджан Хьюка туманность. Разумеется, Ким Докча никогда такого не говорил, но Джун Хиван рефлекторно посмотрела на небо. Но ожидаемого сообщения она не услышала. От этого было как-то ощутимо неудобно. Созвездие Лилия Водолея не любит юмор. Воплощение Ли Джио. Джун Хиван покачала головой и посмотрела на Кима Докча, который был чем-то занят на площади. Он был столь сильно занят, что она уже не встречалась с ним несколько дней, при этом не зная, чем же он так усердно занят. Затем внимание Джун Хиван привлекла замеченная Ю Сангах. Джун Хиван помахала ей рукой, но та сидела на скамейке, тупо пялись в пространство. Сангах Си, ты собираешься присоединяться к туманности Докча Сию? Сангах, наконец, заметила Джун Хивана женщина, что потеряла душу на несколько дней и удивленно подняла голову. О чем думала эта моя ситуация немного? А, и правда, для Ю Сангах это тяжеловато. Ю Сангах была воплощением Олимпа. Это был особый случай, так как ее поддерживала целая туманность, что осложняло для нее присоединение к туманности Кима Докча. Было очевидно, что может произойти, если она выберет себе другую туманность. Вместо этого я предложила альянс. Некоторые из созвездий имеют дружеские отношения с Докчасси через меня. Вроде бы все созвездия Олимпа ненавидят Докчасси, разве нет? Не все. Хиван Си, ты присоединишься к туманности? Я все еще думаю об этом. Джун Хиван вновь оглянулась на площадь. Честно говоря, я не уверена, что присоединюсь. Есть проблема с моим спонсором, и... Высокая самооценка Джун Хиван успела куда-то рухнуть, а Ю Сангах мягко улыбнулась. Я думаю, что ты очень сильно поможешь Докчасси, если присоединишься к его туман. Я хочу помочь, если это возможно, к счастью или нет. Но Джун Хиван была не единственной, кто находился в сложной ситу посреди площади. Ли Хюн Сунг сидел на полу, словно огромный пес. Рядом с ним на корточках расположились Шин Йо Сунг и Ли Гиль Юнг, словно котята. Вся эта троица смотрел, а на Кима Докча, точнее даже так, они буквально следили за всеми его движениями. Было очевидно, что они чего-то ждали. Вот только Ким Докча их игнорировал, а он все еще молчит. Джун Хиван кивнула, соглашаясь с Ли Джио. Он все скажет, когда придет время. Такой уж он замкнутый интроверт. Однако она тоже хотела знать, что происходит. На вечеринке, казалось бы, наступил долгожданный мир, но Ким Докча все еще думал о чем-то, а значит, им оставалось лишь ждать, ничего не делая. Созвездие Лилия Водолея одобрительно смотрит на вас. Созвездие командующая Красного Космоса настороженно относится к демоническому королю спасения. Это была парочка странных ангелов, так что Джун Хиван явно не придется скучать какое-то время. С неохотой она отложила в долгий ящик свои переживания. Но затем работа внезапно началась. Серьезно, нет возможности связаться с ними. Каналы, ведущие в демонический мир, заблокированы. Это очень мощное заклинание. Хан Саюнг помрачнело после слов Ли Сакюнг. Некоторое время она вызывала Доккэп, но ей так никто и не ответил. Хан Саюнг посмотрела вниз на чашу с водой, с помощью которой они гадали, используя удачу или неудачу, указание несчастья или достатка. Несчастье, несчастье, несчастье, несчастье, несчастье, несчастье, несчастье. Она уже сбилась со счета, пытаясь сосчитать количество несчастий. Да что за чертовщина происходит? В последний раз великое несчастье появилось, когда Киму Дакча пришлось столкнуться с яслокопалой вет. Но теперь же тут было так много несчастья, не великое, но явно обширное. Вода в чаше дрожала, вокруг нее появились слабые искры. Созвездие черный огненный дракон бездны поднимает голову. Черный дракон, созвездие черный огненный дракон бездны смотрит на 73 демонический мир. Ты что-то знаешь? Созвездие черный огненный дракон бездны издает угрожающий рык. Ее рука, обмотанная бинтом, начала покалывать, а вокруг частей тела, что прошли синхронизацию с черным драконом, засверкали искры. Эй, чувак! Она ощутила чувство черного дракона. Он никогда так не поступал, когда они сталкивались с противником. У созвездия эксперт по игре за обе стороны побледнели губы. Созвездия божественный доктор Гуам истекает слюной. Созвездия великий король Хан Чон Хунда Гюнмун Виму тихо опускает свой меч. Созвездия первый спиритуалист Чосан стирает свои следы. Созвездия корейского полуострова вовсю убирали следы своей деятельности, словно прятались от хищника. Ее перевязанная бинтом рука продолжила покалывать. Хан Саюнг рассеяла гадание. Лиса Кюнкой размотала бинт, показывая татуировку черного дракона, которая теперь сияла. Вспышка искр, и вот уже права рука. Хан Саюнг пишет в воздухе слова. Катастрофа звезд приближается. Катастрофа звезд, что это? Высокомерный черный огненный дракон бездны считал ситуацию столь неотложной, Чето буквально сам написал о ней. Она почувствовала, что дракон не желает, чтобы она отправилась в демонический мир, чего бы это ему не стоило. Эй, не заставляй меня нервничать. Ты опять пытаешься меня одурачить? Она уже была одурачена черным огненным драконом бездны несколько раз. Она не понимала, о чем он говорит, но Ким Дакча предсказал вторжение Олимпа на корейский полуостров. Так что, возможно, он знал и о этой ситуации. Что бы ни случилось, очередная вспышка слабых искр, и рука Хан Саюнг вновь начала писать по воздуху. 73 демонический мир погибнет. Первой это заметила святая, разрывающая небеса мечом. Она лежала на стене промышленного комплекса, куря свою трубку. Парень был прав, пробормотала святая, пока ее меч, разрывающий небеса, начал ослепительно сверкать, пока она неторопливо вытаскивала его из ножен. После получения титула святая, разрывающая небеса мечом, она вытаскивала меч Мен ее 10 раз. Именно из-за этого клинка ее прозвали катастрофой Мурима. Святая прочувствовала текстуру рукоятки меча и почувствовала странный повод для веселья. Катастрофа. Что можно назвать катастрофой? Для людей катастрофы были естественным явлением в больших масштабах. Оползни, цунами, землетрясения. Огромные явления природы, которым люди не могли противостоять. Для трансцендентов это было не более чем манипулированием физическими явлениями. Они были существами, что намного превосходили человеческие стандарты. Они могли с помощью своего оружия как вызвать всякие оползни и цунами, так и остановить их. Для трансцендентов уровня святой слово «катастрофа» отличалось от понятия, привычного для обычных людей. Возможно, святая именно теперь узнает, что же такое катастрофа для людей ее уровня. Маленькие искры засверкали в воздухе, и внезапно рядом с ней оказался Киргиос. Аура электрификации уже планомерно нарастала в его теле. Святая тоже начала постепенно наращивать свою магическую мощь. Два трансцендента смотрели в далекую пустоту. Киргиос спросил, это он? Невооруженным глазом этого было не увидеть, но они уже явно ощущали присутствие существа, что двигалось к ним. Святая ответила тяжелым голосом, сомнений нет. Эта тварь, что пыталась поглотить первый Мурим. Тьма заполняла атмосферу. С другой стороны вселенной нечто, поглощающее даже свет, постепенно приближалось к ним, пожирая рассеянную вероятность. Глава 53. Демонический король спасения. 2. Скрытый сценарий побег из демонического мира начался. В этот момент все Дакпайби сосредоточили свое зрение на экране. Да вы шутите? Почему там нет ни одного Дакпайби, хотя сценарий и начался? Тут почти не было Дакпайби, поэтому Бихьюнг приглядывал за всем в одиночку. После избрания короля демонов все Дакпайби, что владели каналами, были выведены из 73 демонического мира. Где Баром? Дерьмо, этот придурок Дакгак. Что ты здесь делаешь? Почему каналы демонического мира вышли из-под контроля? Если уж не собираешься приглядывать за всем, «Пусти туда меня, Бихюнг, ты серьезно считаешь, что сможешь сейчас вещать?» Даже гордый Дагдаг отказался от этого сценария. Бюро исчерпало всю доступную вероятность во время избрания короля демонов. Само собой, это было не единственной проблемой. «Баат!» Тут раздался крик ребенка Дагкайби, который ничего не знал. Екатерия и Дагкайби со вздохом отвернулись, другие же не могли отвести взгляд до самого конца. Отдаленное присутствие пересекло звездный атак и покрыло небо 73 демонического мира. Не все существа жили по сценариям. Если созвездия жили в историях, то внешние боги на запутанных историях базировались. Они были существами, рожденными из подсознания истории. Монстр, плывущий по глубокому морю сценариев, недоступные для Дагкайби. Это неправильный сценарий. Бихюнг смотрел на это существо, что открывало массивный рот, и молился про себя, полный тревог. «Убегай оттуда, Ким Дагча!» «Что это?» Прошло всего несколько минут после того, как Джун Хиван заметила это. Внезапно ее волосы встали дыбом, а сама она начала обильно потеть. Оглядываясь, она увидела граждан, которых тошнило кровью, некоторые падали в обморок. Ли Джио стояла рядом с ней и сжимала ее плечи с потускневшими глазами. «Джио, очнись!» Ее пришлось изрядно потрясти за плечи, после чего Ли Джио, наконец, пришла в себя. «Ух-у-у-у-хунни!» Ногти Ли Джио впились в плечи Джун Хиван, из-под них уж текла кровь. Джун Хиван осмотрела площадь. Ю Сангах уже двигалась. «Все, идите в ту сторону!» Ее голос был усилен магической силой, что позволило услышать ее всем членам группы. «Че, что это?» Ли Хюн Сунг и дети посмотрели на небо. Ли Гильюнг шатался, Шин Йо Сунг же дрожа держалась за Ли Хюн Сунга. В этот момент все члены группы, присутствующие на площади, думали об одном и том же. Неважно, сколько книг они прочитали или сколько слов они знали, это невозможно описать. Ю Сангах, Ли Хюн Сунг и Джун Хиван думали об одном и том же. Все человеческие слова были беспомощны перед этим существом. Все небо было покрыто тьмой этого существа. Члены группы не могли понять, что предстало перед ними. Само собой, им нечего было противопоставить этому существу. От тайфуна можно укрыться. От цунами – спрятаться в крепких многоэтажных зданиях. От осадков можно спрятаться в подвалах с толстыми дверьми. Но это, как, черт возьми, они могут это остановить? Это вообще можно остановить? В этот момент в полностью темном небе появился человек. Он явно использовал всю свою вероятность, так как сиял крайне ярко. Джун Хиван поняла, кем является этот человек, и ощутила облегчение. Большинство созвездий, которые поприсутствовали на вечеринке, через два дня покинули демонический мир, но ушли далеко не все. Окруженный яркими искрами, мужчина стоял на свету. Он громко крикнул: «Все, придите в себя!» Первый меч Горьё, Чок Чжун Хён. Его голос эхом отразился от стен, после чего воплощения с сильнейшими разумами кое-как пришли в себя. Они смотрели на Чока Чжун Хёна. Они не знали, что произойдет, но прямо сейчас на их стороне был Чок Чжун Хён, а у него уже был опыт сражения с внешним богом. «Внешний бог, почему ты пришел сюда? Это не твой сценарий!» Это был громкий крик в небо. Свет надежды расцвел на лицах воплощений, стоило им услышать его голос. Чок Чжун Хён крикнул вновь: «Что за странная сила, пожирающая вероятность?» Несмотря на неоднократные крики, существо в небесах не отвечало. Словно слон, что не видел муравья, оно не смотрело на Чок Чжун Хёна. У последнего от осознания этого ожесточилось выражение лица, и это была вполне понятная в его случае реакция. Неописуемое расстояние. В этот момент это все же уставилось на Чок Чжун Хёна. Искры тут же начали активно взрываться вокруг него. Его кожа оказалась обуглена, мышцы были разорваны, отовсюду текла кровь, а сломанная звездная реликвия рассыпалась пеплом. Вот она, цена за произношение имени. Но Чок Чжун Хён поднял меч, не намереваясь отступать. «Это меч, что рассекает горы, моря и даже солнце, а значит, я порежу и тебя». Громадное существо, оно, заполнило все пространство пред глазами Чок Чжун Хёна. Он не знал, что именно резать, как не представлял, где тут находится начало, а где конец. В бесконечности, где нет и намека на вероятность, Чок Чжун Хён все равно начал действовать. «Ах!» Луч света вылетел из рук Чок Чжун Хёна. Разрубание 1000 человек одним мечом. Разрубание горы двумя мечами. Разрезание моря тремя мечами. Меч сиял, подобно метеоритному дождю, прорывающийся сквозь бескрайнюю тьму. На мгновение луч света втянулся в глубины неба. Воплощения увидели свет и были взволнованы. Первый меч Гарьё сражался с внешним богом, но в следующий момент они услышали странный шум в небесах. Это был звук звезды, которая, наконец, закончила свой жизненный цикл в далекой галактике, после чего нечто упало с неба. Ах, кто-то с достаточно острым зрением увидел это первым. Отрезанные руки и ноги. Осталась лишь половина тела воплощения, а отрезанные части тела падали на землю. Сюрприз и неверие. Даже те, кто не мог видеть выражение лица Чок Чжун Хёна, знали, что он чувствовал. Меч, который рассекает горы, моря и даже солнце. Но было что-то, что эта техника не могла разрубить, ведь оно было неразрушимо с самого начала. В этот момент святая, разрывающая небеса мечом поймала раненое тело Чок Чжун Хёна. Помните о мече. Ело воплощение Чок Чжун Хёна умерло, и он покинул нас. Это было тело воплощения созвездия повествовательного уровня. Он сломал вагон поезда Сури и отрезал щупальца внешнего бога. Но при буквально одном обмене ударами он был убит. Уваааа! Граждане закричали, их разум охватил страх. Тьма заполняла пространство во всех направлениях. Земля извивалась, словно шевелящийся зародыш. Раздавались звуки, словно гигантский червь пожирал свою добычу. Казалось, что горизонт приближается к земле. Интенсивность света, сияющего на земле, постепенно уменьшалась. 73 демонический мир стонет от боли. Святая и Киргиос уже видели эту сцену в Ервом Муриме. «Я умру здесь из-за моего сумасшедшего ученика», — сказал Киргиос. «Не ты один тут из-за ученика». Мир визжал от боли. Темнота, переполненная присутствием, надвигалась и пожирала 73 демонический мир. Киргиос сосредоточил всю свою магическую силу чистой энергии белой звезды. Поэтому мы должны придерживаться вероятности, неописуемое расстояние. Внешний бог, прозванный катастрофой звезд, в какой-то степени де-факто был вероятностным штормом. Это был порожденный хаосом уборщик, что избавлялся от нарушающих принципы звездного потока. Все уже пошло не так, и с этим ничего не поделаешь. «Выжимаем из нас все наши силы», — крикнула святая, после чего два сияющих огня ярко засияли. Меч, разрывающий небеса, был воздет к небу. Она поднимала к небу всю доступную ей мощь первого Мурима, после чего резко нанесла удар. Фехтование, разрывающее небеса. Навык разрушения, разрывающий небеса метеор. Это была использованная ранее техника Ю Джон Хьюка. Именно этот вид фехтования, разрывающего небеса, ранее победил множество созвездий. Ну а теперь изначальный разрывающий небеса меч прорывал небеса, выстреливая свою мощь в небо. Взрывная магическая сила сияла в воздухе, а подобный метеориту меч оставлял после себя разноцветные воздушные фигуры. Но тварь не получила и царапины. Меч, подобно пыли в космическом пространстве, просто исчез в пустоте. Ее техника меча могла разрубить небеса, но разрушить вселенную было не способна. Киргиос, услышав сигнал, Киргиос оттолкнулся от плеча святой и ушел в вертикальный прыжок. Ускоряясь с помощью электрификации, он проникал сквозь слои атмосферы, подобно молнии пролетая сквозь пространство. Бесконечная вселенная. Окруженный тьмой, Киргиос чувствовал весь этот закрывающий небеса покров и взгляд редких звезд, пробивающихся сквозь тьму. Созвездие узник золотого обруча излучает золотой свет, созвездие черный огненный дракон бездны ревет. Это было место, где обитали звезды. Место, докуда не доставали короткие человеческие руки. Киргиос знал об этом, но он все равно пытался. Снова и снова, отталкиваясь от метеоритных осколков, оставленный святой, разрывающий небеса мечом, Киргиос забирался все выше и выше. Он поднимался к непостижимым звездам, и в итоге смертное существо, получившее свои истории благодаря тяжелой работе, наконец, достигло звездного неба. Он достиг вселенной. Наконец Киргиос смог увидеть, где находится пришедшее к ним существо. Оно напоминало огромный сгусток тумана. Не имеющий четкой формы туман жадно пожирал 73 демонический мир. И в центре этого тумана была видна трещина, оставленная Чок Чжун Хёном. Достигшая всех возможных пределов сине-белая сила сосредоточилась в правой руке Киргиоза. Из самой маленькой частицы началась вселенная. Свист разрываемого от неестественной мощи в правой руке пространства смешался с яростным криком Киргиоза. С мощью большого взрыва сине-белая энергия ударила в центр тумана. Взорвалась белая вспышка, вынудившая всех присутствующих закрыть глаза. Это был момент, когда два трансцендента одолели тьму, покрывающую вселенную. Стоило свету вспышки погаснуть, как в темноте появилась огромная трещина, проходящая через все небо. Жители кричали: «А он сделал это! Он сделал это!» Трансцендент сделал это, но вот лицо святой не внушало столько же оптимизма. Кажется, это наша вершина. Небеса разверзлись, пропуская падающего Киргиоза. Нечто во тьме просыпалось. Это был зрачок, огромный глаз наблюдал за этим миром. Белая радужка и черный зрачок наблюдали за падающим Киргиозом. Святая бросилась навстречу и поймала его. Трансцендентная сила столкнулась с непреодолимой атмосферой. Длинные волосы Киргиоза поседели. Мышцы святой начали безумно сокращаться, будто желая сгореть в едином порыве. Словно буквально усыхая от старения, два трансцендента начинали постепенно умирать под давлением безжалостного времени. Этим и отличался статус Вселенной. Он превосходил смертных и мог спокойно уничтожать созвездия. По сравнению с историей Вселенной, их история о тяжелых тренировках была лишь пылью. Неописуемое расстояние смотрит на 73 демонический мир. Жители сходили с ума и визжали. Бежать, бежать, кьё-йо-йо-йок. Они выли, словно дикие звери, не зная, что им делать или говорить. Портал не может быть использован из-за вмешательства сильнейшего присутствия. Что? Че-че-че-че-что? Чтааааа. Повсюду взрывались тела живых. Некоторые превращались в причудливых существ. У других щупальца лезли изо рта. Мир сходил с ума, но не весь. Пред взором абсурдного существа были те, кто еще не сдался. Еще нет, мы можем сражаться. Это была Джун Хиван. Тяжело дыша, она смогла устоять на ногах, кое-как сдерживая тошноту. Один за другим члены группы стояли рядом с ней. Причина, по которой они смогли выдержать, была проста. Гигантская история «Весна демонического мира» защищает воплощение все, потому что мир не желал погибать. Они же являлись частью истории 73 демонического мира. Созвездие королевы темнейшей весны кричит о бегстве. Созвездие брошенный в лабиринте любовник кричит. Созвездие Сиаилпил закрывает глаза от боли. Члены группы это понимали. Любая сила была бы ранена при столкновении с этим существом. Джун Хиван схватила меч правосудия и, кашляя кровью, закричала в небеса. «Уриэль, прошу». Но демоноподобный огненный судья не отвечала. То же самое касалось мастера обороны Гона Пилду и мастера стали Ли Хюн Сунга. Они не ответили на просьбу воплощения в этот раз. Нет, они в принципе не могли ответить. Все звезды на ночном небе молчат, созвездия на небесах ничего не могли сделать. Так же, как нельзя контролировать погоду, это существо не было чем-то таким, что можно сдержать. Асу писался от ужаса. Джанг Хайонг рухнул на землю, при этом испытывая тошноту. Потерянный Гон Пилду принялся бездумно возводить стены. Хан Мьюнга вздрогнул и, оглядываясь, пытался найти место для своей ноги. Но он не мог и двинуться. Пред существом, что пожирало миры, его тело буквально отказывало. Дакча Си. Но был Ким Дакча. Ю Сангах закричала, и все посмотрели туда же, куда она указывала. Это была вершина незаконченной башни с часами. Поскольку время текло медленно, Ким Дакча стоял на краю башни. Созвездие демонический король спасения смотрит в ночное небо звезда, которая все равно освещала небо, хоть весь мир и погрузился во тьму. Это был демонический король спасения. Глава 53. Демонический король спасения. 3. Джун Хиван пробормотала. Дакча Си, выше сверкающего Кима Дакча находился огромный глаз, что смотрел на мир. Стоило Джун Хиван столкнуться с этим взглядом, как она задрожала. Земля искажалась и дрожала, словно к ней приближалась цунами. 73 демонический мир кричит от боли. Лава вырывалась сквозь землю, хотя излишний жар, будто бы тоже поглощаемый, вскоре сошел на нет. Весь мир сужался вокруг промышленного комплекса. Теперь было очевидно, что уже произошло с остальными промышленными комплексами. В этот момент все почувствовали усиленную историю движения трансцендентной силы. Прямо противостоять этому глазу было глупо, но сейсмические волны можно было замедлить. «Быстрее, тупой ученик!» — закричал Киргиоз, после чего пространство вне промышленного комплекса исказилось. Горизонт поглощался огромным туманом и исчезал в темноте. Горизонта уже не существовало. Тем не менее Джун Хиван не переставала надеяться. Если то, что она услышала, было верно, мастера и Ким Дакча уже предсказали эту ситуацию. А Джосси? Что за чертовщина? Тело Чок Чжун Хёна исчезло, а Киргиоз и святая, разрывающая ебеса мечом, были в плохом состоянии. Но Ким Дакча не действовал, пока ситуация не станет хуже. Губы Кима Дакча начали двигаться, он начал что-то бормотать. Его глаза быстро двигались, словно он выискивал нечто в далекой вселенной. Джун Хиван понимала это. Как и они не сдались, Ким Дакча тоже не сдался, а с Личева он опустил голову. В этот момент Джун Хиван крикнула: «Готовимся!» Ли Хюн Сунг использовал стальную трансформацию и спросил: «Дакча Си, что нам делать?» Все смотрели на Кима Дакча. Они не знали, что именно, но он точно должен был что-то придумать. Медленно моргнув, Ким Дакча посмотрел на членов своей группы. За последние несколько дней Ким Дакча отдал им много вещей. Ли Хюн Сунг получил новый щит, Джун Хиван – новый навык. Магическая сила Ли Джи Йо была увеличена, а Шин Йо Сунг и Ли Гиль Юнг научились множеству навыков контроля. Члены группы верили в него. Гигантская история «Весна демонического мира» движется к своему владельцу с гигантской историей, которую они построили вместе, и планом, подготовленным Кимом Дакча, они бы смогли одолеть даже самого сильного врага. Они ведь смогли разрушить поезд Цури. И даже если придется некто подобный, а Джосси, Ервой, кто почувствовал что-то необычное, была Шин Йо Сунг. Появились колючие искры, после чего колени Шин Йо Сунг подкосились. Ее тело не могло двигаться, будто ее сковали цепями. Это история Дакчи. Гигантская история, текущая из тела Кима Дакча, мощными оковами обездвижила членов группы. Ли Хюн Сунг опустился на землю. Его лицо было пустым, когда он спросил: «Дакча Си, что это?» Но лицо Кима Дакча было нечитаемым. Он был в отдалении, но казалось, что находится неподалеку. Члены группы думали, что все вместе встретят опасность, но почему же происходило так, и почему же Ким Дакча был там один? Не существовало историй, что появлялись в одиночку. Король мира без королей был связан с тот, кто унаследовал имя короля Ю Джон Хьюка, как и искореняющее будущее зло Джун Хиван было связано с тот, кто проявил презрение к стримеру Кима Дакча. И это, не говоря уже о гигантской истории, которая была составлена из больших историй. Гигантская история «Весна демонического мира» была о всех, кто участвовал во всех этих ужасных битвах. Тем не менее, прямо сейчас ей обладал лишь Ким Дакча. Главный рассказчик гигантской истории «Весна демонического мира» начал свою историю. Теперь все разделенные между членами группы части гигантской истории контролировались им. Члены группы пытались сопротивляться, призывая свою долю. Джун Хиван, Ю Сангах, Ли Хюн Сунг, Ли Гиль Юнг, Шин Йо Сунг. Даже с тем, что Ким Дакча не мог контролировать, они просто не могли одолеть прямо-таки гигантскую волю одного человека. Возможно, с Ю Джон Хьюком они бы еще могли побороться, но его здесь не было. Джун Хиван упала на землю и с болью закричала: «Подожди, что это? Что за чертовщина?» Джун Хиван уставилась на выражение лица Кима Дакча и, наконец, что-то поняла. Перед надвигающимся кризисом лицо Ким Дакча всегда имело определенное выражение. Уголки его губ слегка изогнулись, а сам он выглядел слегка неудачно, но подобное все равно успокаивало участников группы. Но сейчас выражение его лица: «Почему, если ты хотел это сделать, зачем ты готовил нас последние несколько дней? Зачем нам все эти навыки?» На отчаянный крик Джун Хиван Ким Дакча, наконец, ответил: «Я рассказал тебе, как бороться со сосквотчами в 28 сценарии. Ты тогда мой щит. Он будет полезен для ловли змей Алганкинов в 35 сценарии. Не забывай про свои навыки. Разве я не говорил тебе, как всем этим пользоваться?» У него на все была причина. Члены группы выглядели изумленными, выслушивая рецепт для успеха для каждого сценария. Тогда это этот сценарий. Но ни одно из его заявлений не объясняло, что он будет делать в этой ситуации. А тьма все наступала. Ким Дакча сказал, продолжая наблюдать за ней: «Я справлюсь с этим, дерьмо, не говори глупостей». Джун Хиван кричала: «Я не могу тебя отпустить, не уходи один вновь, пожалуйста». Ким Дакча не мог справиться с этим в одиночку. Два трансцендента и Чок Чжун Хён не смогли его одолеть. Ким Дакча просто физически не мог справиться с этим самостоятельно. Мне это не нравится, Дакча Хён. Она стала сильнее и не хотела оставаться перед ним в долгу, как и в прошлый раз. Она прошла кучу адских сценариев и неистово сражалась с монстрами. Кашляя кровью, Джун Хиван кричала: «Ты сам говорил, что не можешь все сделать в одиночку. Ты собрал всех нас, ты рассказал мне все это». Незнакомый истинный голос донесся из уст улыбающегося Кима Дакча: «Я знаю, что ты знаешь, человек, который знает, как. Тем не менее, не сейчас». Ли Хюн Сунг закричал: «Я не хочу этого. Мне не нужна такая помощь. Я умру здесь. Умру вместе с Дакча Си. Умрет здесь». Ким Дакча, вновь смотревший на небо, опять опустил взгляд на членов группы. Созвездие «Демонический король спасения» смотрит на группу. Члены группы услышали сообщение. Они посмотрели на развивающиеся волосы Кима Докча. Его длинные ресницы, его глаза, бледные щеки и печально искаженные губы. Внезапно они поняли, что Ким Докча может существовать в этом мире и с таким выражением лица.